Глава 12. Несмотря на все надежды графа, гон все же начался. Хорошо, что произошло это не ночью, а в обед. Опасность увидели заранее. Хищные магические животные редко выходили к крепости днем. Сейчас это произошло. Уже все часовые были предупреждены о возможном нападении и тут же подняли тревогу. Крепость была готова к обороне, вскоре на стенах уже стояли защитники. Никто из присутствующих никогда не отражал нападение множества магических существ, а вот с тварями сражаться доводилось почти всем. Только на этот раз все было совсем по-другому. Первых чудовищ удалось перебить довольно быстро. Несколько воинов даже хотели выйти из крепости, чтобы вырезать кристаллы, но не успели этого сделать. Появилась еще одна более многочисленная стая, но и она не смогла попасть на стену. Всех перебили еще на подходе. Защитники уверенно выполняли свою привычную работу, никакой паники или суеты. Знали, какую тварь каким способом нужно убивать. Сейчас магические животные были разные, но со стены можно было всех рассмотреть. Граф даже хотел вернуться к себе, но не успел. Его отвлек нарастающий шум. Такое ощущение, что в сторону крепости со стороны леса мчался огромный табун лошадей. Только лошади не умеют рычать и выть, и откуда они в таком количестве появятся в этом лесу. Защитники тут же начали заряжать стрелометы и катапульты, ожидая очередного нападения. Такого количества магических тварей граф никогда в своей жизни не видел. Поражало их разнообразие, тем не менее друг на друга они не нападали, а целеустремленно бежали к крепостным стенам. Многие при всем своем желании не могли забраться на стену, просто к такому не приспособлены, но они тоже бежали вместе со всеми. Под ними не видно было земли, так много тварей прибыло из леса. Из полоски деревьев вдалеке выбегали все новые и новые хищники, казалось, что этот поток никогда не прекратится. Если раньше воины действовали как хорошо отлаженный механизм, то сейчас он дал сбой. Не нужно было выцеливать очередную тварь, катапульты и стрелометы били по готовности, даже не целясь. Нужно еще постараться, чтобы ни в кого не попасть. Лучники и арбалетчики тоже старались прорядить тварей. К ним уже тащили новые стрелы и арбалетные болты. Всем стало понятно, схватка быстро не закончится. Через несколько минут ров был полностью заполнен убитыми тварями. Магические существа уже носились под стенами, а некоторые, особо проворные, начали ловко взбираться наверх. В них тут же полетели камни и кувшины с зажигательной жидкостью, воздух наполнился визгом, запахом паленого мяса и шерсти. На некоторых участках стены тварям все же удалось взобраться наверх. Но ряды защитников пока не поредели, поэтому быстро справлялись с угрозой, сбрасывая противников вниз. На стену то и дело забирались все новые и новые существа, как будто их направляла чья-то злая воля. Магические животные лезли по телам друг друга. Вскоре у стены лежала целая куча из тел. Многие в этой куче были еще живы, просто не могли из нее выбраться. Граф Густер наблюдал за боем с одной из крепостных башен, из-за чего пропустил тот момент, когда начался штурм ворот. Одна из здоровых тварей, которую дворянин раньше ни разу не видел, наверное, пришла сюда из очень далеких мест, разбежалась и всей своей массой обрушилась на ворота. Казалось, что от такого удара она должна как минимум потерять сознание, но этого не произошло. Тварь снова разбежалась и со всей силой впечаталась в крепостные ворота. Это было что-то новое. До этого магические существа никогда не пытались выбить ворота. Всегда лезли прямо по стенам. Откуда животным знать, где в крепости самое слабое место? Однако как-то узнали и теперь пытались выломать ворота. Граф даже порадовался тому, что под ногами этого огромного монстра бегают твари поменьше. Они мешали ему как следует разогнаться, так как разбег происходил прямо по их телам. Тем не менее, возле ворот уже суетились воины, подставляя дополнительные подпорки, потому что после каждого удара ворота угрожающе трещали. Правда, за воротами находилось еще две решетки, которые даже мощнее, а потом еще одни ворота. Конечно, на тварь сверху сыпали стрелы и сбрасывали огромные камни, но ее это как будто нисколько не волновало. Она продолжала методично молотить в ворота. Через какое-то время ей все же удалось их сломать. и в образовавшийся проем тут же хлынула лавина из магических хищников. На этом успехи атакующих закончились. Защитники тут же начали заливать тварей огненной жидкостью. Воинам даже пришлось спешно покинуть надвратную башню. Немного перестарались, и она загорелась. Тут же загорелись вторые ворота, но решеткам огонь навредить не мог. В дело вступил маг холода, который не только потушил огонь, но и уничтожил мощное животное, просто его заморозив. Физический урон нанести сложно, а вот магический – запросто. Не было у чудовищ защиты от магии. Одаренный экономил силы, но не бездельничал. Приходилось бегать по стене, вступая в бой только там, где намечался прорыв. Как будто защитникам было мало простых тварей, так еще прилетело несколько сотен летающих, тоже самых разных видов. Благо летающим можно легко нанести урон, для них как стрелы, так и арбалетные болты причиняли критический вред. Через какое-то время они сменили тактику, стали подбирать с земли камни и скидывать их на головы людям. Графу Густеру приходилось часто менять людей на стенах, слишком быстро они уставали. Хорошо, что имелся резерв. Дворянские дружины почти все успели прибыть на помощь. Один крупный отряд пришел прямо во время боя, при нем оказалось сразу два мага, это радовало. Ведь одаренные уже много веков считались главной ударной силой империи. Битва закончилась ночью. Защитники все-таки смогли отстоять стены, уничтожив при этом далеко не всех тварей. Почему-то магические существа в какой-то момент просто отхлынули в сторону и организованной группой рванули вдоль горного кряжа. Все делали как по команде, чем немало удивляли графа и остальных защитников крепости. Раньше такого никогда не видели. Вообще чудовища одного вида могли работать в группе только тогда, когда загоняли опасную добычу. Но чтобы разные виды действовали вот так сообща, как один организм, еще и такой огромной численностью, такого никогда не было. Да и не заметил дворянин какого-то вожака. За стену выбралось несколько разведчиков, а когда они вернулись, то сообщили, что магические твари на самом деле ушли. Возможно, оттянулись к крепости, которая располагалась неподалеку и перекрывала ущелье, через которое можно пройти в империю. Таких крепостей было несколько. Возможно, они тоже подверглись мощной атаке. Отдав распоряжение командирам, граф хотел отправиться отдыхать. Но неожиданно чистое небо разрезали молнии и раздался гром. Многие из воинов даже присели от неожиданности. «Сегодня какой-то день чудес!» — ухмыльнулся аристократ. «Вроде бы погода ясная. Откуда тогда молнии?» После боя аристократы и маги собрались на одной из стен и обозревали сотни тел магических существ. Одаренные прикидывали, как урвать нужные им кристаллы, а дворяне просто отдыхали, хотя мало кто из них участвовал в схватке. Маги привлекли к себе внимание дворян, резко обернувшись и посмотрев куда-то вдаль. «Что-то не так?» — полюбопытствовал дворянин. «Господин граф, маги за стену не уходили?» — спросил одаренный, по-прежнему куда-то всматриваясь. Его коллеги тоже пытались что-нибудь разглядеть. «Ушел один с отрядом охотников и воинов?» — сообщил граф. — Тот самый, который может пользоваться любой магией. — Больше никто? — Нет, — нахмурился дворянин. Ему не нравился учиненный допрос и недоверие. — Видел я этого одаренного на турнире, он пока слаб, а магию подобной мощи может использовать не каждый. Не уверен, что даже у меня бы это получилось. Одаренные чувствовали использование мощных заклинаний даже на таком расстоянии. А вот дворяне ничего особенного не ощущали, но задать вопрос не успели. Далеко в лесу появилось зарево, а потом что-то сильно громыхнуло, как будто разом загорелся большой участок леса. На этом не закончилось. Еще примерно пару часов до самого рассвета вдали то и дело грохотало. Маги так и не пошли отдыхать, наблюдая за представлением со стены. Ранним утром все трое одаренных засобирались в путь, причем даже не известили дворян, с которыми прибыли. Очень им хотелось посмотреть на результат ночного боя. Их даже не смущал тот факт, что твари могли далеко не уйти и напасть, как только одаренные выйдут за стену. Впрочем, их не было видно, а разведчики сообщили, что вблизи крепости нет ни одного магического существа. Граф тоже предложил составить компанию. А еще за стену отправлялись воины, 2 сотни бойцов Тобиаса, которые ждали его возвращения в крепости. Они не хотели верить в то, что их господин пал в бою, собрались на его поиски. Конечно, их отряд тоже поредел. Во время штурма они не отсиживались за спинами защитников, принимали в бою активное участие. Они даже уговорили пойти в магический лес провожатого, заверив, что или подарят за это зачарованный доспех, или по возвращению господин им заплатит. В результате в сторону самого ближнего к крепости убежища отправился приличный по силе отряд. Граф просто хотел подышать свежим воздухом, трупы еще не убрали, и вонь в крепости стояла изрядная. Отряд выехал верхами, охотиться никто не собирался, всем было любопытно осмотреть место магической битвы. Примерно на половине пути встретили одного охотника, которого тут же привели к графу. Тут же собрались все любопытствующие, все же не каждый день можно увидеть в магическом лесу одиночку. Это не место для прогулок, еще и после гона. «Кто такой? Куда идешь?» — спросил дворянин и едва не поморщился. Вопрос звучал довольно глупо. «Оттуда, господин граф!» — охотник указал себе за спину, его лицо было смутно знакомо. «В крепость иду, за помощью!» Охотник выглядел так, как будто его сначала вымазали в грязи, а потом еще в саже. Все лицо и одежда покрыто слоем грязи. «Кому понадобилась помощь?» — спросил один из одаренных. «Магу Тобиусу, сыну Тира. Он приказал привести к нему своих воинов». «Где он?» Тут же влез в беседу один из воинов одаренного. «Там!» — снова указал себе за спину охотник. «Отдыхает недалеко от убежища». «Освободи коня!» — тут же приказал воин одному из своих подчиненных, а после посмотрел на охотника. «Давай показывай дорогу, да поживее!» Во время этого короткого диалога граф только открывал и закрывал рот, ущемленный таким попранием его дворянской чести. Он был в курсе того, что вся охрана одаренного состоит из рабов, хотя они и не носили ошейники. Ему было непривычно, что вот так нагло не дают допросить человека, а просто усаживают его на боевого коня и спокойно себе уезжают. В себя он пришел, когда за деревьями скрылся последний из воинов. Когда дворяне и одаренные прибыли к месту ночной битвы, их взглядом открылась апокалиптическая картина. Огромный участок магического леса был просто уничтожен. Казалось, тут сошлись в битве несколько десятков сильных магов. Как и около крепости, стоял запах гари, горелого мяса и копоти, все это заставляло тренированных коней нервно фыркать и топтаться на месте. Даже сейчас маги ощущали, какие мощные заклинания применялись во время битвы. Вся охрана одаренного была при деле. Вырезали из туш тварей кристаллы. Сам Тобиас спокойно спал. Докричаться до него не смогли, а тормошить не стали. Если для простых людей он выглядит чрезмерно утомившимся человеком, то одаренные видели, что с магом что-то не так. Его магическая аура то мерцала, то совсем затухало, потом снова разгоралось. Аура затухала только в случае смерти. Но парень был явно жив, он спокойно и ровно дышал. Ничего не говорило о том, что он собрался отдать свою душу богам. «Кого ваш господин оставил старшим?» — спросил маг огня у проходившего мимо него воина. «Саира!» — ответил воин и указал на мужчину, стоявшего рядом со спящим магом. «Его срочно нужно к целителю!» — сообщил одаренный. «Ваш господин может умереть». «Да вроде бы все в порядке», — нахмурился командир дружины. «Господин приказал вырезать все кристаллы и только после этого отправляться в крепость». Видно, маг все же сумел смутить бывшего раба, воин нахмурился и уже более внимательно посмотрел на своего господина. После сделал какой-то вывод и попытался его разбудить, но не преуспел. Выругавшись, воин отдал несколько приказов и в сопровождении десятка охраны отправился в крепость, неся мага с собой. Остальные должны прийти, когда вырежут из магических существ все кристаллы. Оставлять это дело нельзя, желающих поживиться за чужой счет всегда хватало. Впрочем, граф на чужое добро не позарится, но некоторые дворяне смотрели на богатую добычу Тобиаса с какой-то жадностью, а одаренные с любопытством посматривали на некоторых убитых чудовищ. Разговоры о покупке кристаллов заводить не стали. Понимали, что подобные вопросы нужно решать не с воинами. Очнулся я не в магическом лесу, как можно было ожидать, а в просторной комнате на чистой постели. Меня уже помыли, учитывая, что лежал под одеялом абсолютно голым. Рядом аккуратно сложены мои вещи, оружие и одежда. Все приведено в порядок. На полу спал верный Саир. По-моему, ему абсолютно все равно, где спать. Будить его не стал, просто укрыл одеялом, а после начал вспоминать события минувшего боя. После того, как я обратился к богам, небосвод разрезала молния и очень сильно громыхнуло. Я даже подумал, что на этом боги решат ограничиться, но ошибся. Через мгновение я почувствовал, как мой магический резерв, который к тому времени уже полностью иссяк, начал резко наполняться. А уже через несколько секунд мне стало казаться, что от внутренней силы разорвет на куски. Риоты уже почти приблизились к бойцам, по ним я и ударил магией земли. Когда они попали под мощный удар, несколько тварей буквально разорвало. Заклинания стали в десятки раз мощнее, хотя так быть точно не должно. Чтобы получилось заклинание такой мощи, требовалось поглотить не одну сотню кристаллов. Тем не менее, я не стал обращать внимания на такие изменения, твари снова поперли вперед. Время замедлилось. Я опасался, что меня на самом деле разорвет, старался нанести как можно больше ударов, чередуя заклинания. Чудовища не могли ко мне даже приблизиться, а воины просто присели на землю и со страхом смотрели в мою сторону. Не знаю, что там было у меня на лице, вроде бы не злился, а просто старался как можно быстрее избавляться от той мощи, которая меня буквально переполняла, даже стало как-то нехорошо. Закончилось все только тогда, когда твари отхлынули от нас и куда-то умчались. Только сейчас я пришел в себя и осмотрелся вокруг, созерцая дело своих рук. Огромные деревья горели, какие-то были переломаны, как будто это не многовековые исполины, а сухие тростинки. И как только на моих людей не рухнуло ни одного дерева, ума не приложу. Будь я в нашем мире, меня разные охранники природы с дерьмом бы сожрали. Среди разрухи было много мертвых магических существ, но имелись и раненые, которые старательно куда-то ползли. Видно, догоняли тех, которые уже рванули в неизвестном направлении. «Понимаю, все устали», — обратился я к Саиру. Сам едва стоял на ногах, резко пришла сильнейшая усталость. «Но кристаллы нужно собрать. Когда рассветет, отправь в крепость за помощью охотника или выдели кого-нибудь из охраны, до крепости недалеко». «Хорошо, господин», — часто закивал Саир. «Вы себя как чувствуете?» «Очень устал. Нужно немного отдохнуть. Вы тоже отдохните и за дело. Надеюсь, чудовища сюда больше не придут». «Слышали?» — заорал Саир. «Все за работу, иначе нас тут всех твари сожрут!» О потерях думать не хотелось. Из сотни воинов уцелело всего 27. Тяжело раненых не было, они просто не выжили. Хоронить тоже некого, чудовища разрывали людей на части. Хорошо, что никто из них не мучился. Охотникам тоже сильно досталось. Уцелел командир и несколько его подчиненных. Погибла большая часть его отряда. Немного повалявшись, я все же решил разбудить Саира. Хотелось есть и пить. А еще нужно узнать, сколько я вообще провалялся.